Глава 17. Опасная авантюра. Лучше умереть, служа закону, чем служить режиму его попирающему. Сэр Рудольф Бликс. Теперь ты понимаешь, почему я не люблю этого делать. Я села на кровати, жадно вдыхая воздух. Пот блестел у меня на лбу и пропитал мою сорочку. Меня бил сильный озноб, и мои зубы стучали, как игральные кости в чашке. Кошмар сгинул, как камень, провалившийся в мутный омут. Вонвальд сидел у подножия кровати и курил трубку. В свете свечей было видно, что его щеки раскраснелись от вина. Снаружи было еще темно. Снег кружился в воздухе, легонько стуча по окну. «Сколько прошло времени?» — спросила я. «Около часа», — сказал Вонвальд. «Вот, выпей немного вина». Он налил мне. Я взяла чашку и осушила ее одним затяжным залпом. «Я ведь больше не сплю?» — дрожащим голосом спросила я. «Пожалуйста, скажите, что это не сон». «Это не сон», — услужливо сказал Вонвальд. «Что произошло? Почему Грейвса закололи?» Брессинджер гнался за ним по восточной дороге. Его побег был коротким и прозаичным, в духе самого Грейвса. Вместо того, чтобы сдаться, он напал на Дубайна и поплатился за это жизнью, что обычно и случается с теми, кто нападает на Дубайна. Вонвальд сделал несколько затяжек. «Опиши мне свой кошмар, пока он еще свеж в твоей памяти». Мне не хотелось думать об этом, но я все равно все ему рассказала. Пока я перечисляла то, что видела, Вонвальд не двигался. «Что это значит?» — спросила я. Какое-то время Вонвальд молчал. Он еще немного раскурил трубку, а затем сказал: «Я не знаю. У меня есть кое-какие мысли, но они еще недостаточно оформились, чтобы ими делиться». «Что это за место? То болото?» «Это загробный мир, Хелена. Или, по крайней мере, какая-то его часть. В Ордене есть те, кому известны все старые предания, но их знаниями почти не делятся с окружающим миром. Именно за этим и охотятся Клаверы и его церковь». «После смерти есть загробная жизнь?» — запинаясь, спросила я. Вонвальд пожал плечами. «После нее есть что-то», — сказал он. Он говорил усталым, обессилевшим голосом. «Я не до конца понимаю природу этого места, но загробная жизнь кажется мне довольно точным названием». «И вы путешествуете туда, чтобы допросить мертвых, как представитель закона на суде?» Он единожды кивнул. «В каком-то смысле, да». «Но что-то ведь пошло не так, да? Что он твердил о плуте? Я думала, вы говорили, что имперские боги — это выдумка». «Все не так просто», — сказал Вонвальд. Он набрал полную грудь воздуха, а затем издал протяжный вздох. «В том мире существуют различные создания. Духи, демоны или души давно умерших». Многие пытались понять, кто они такие на самом деле. Некоторые из них безвредны, другие желают нам зла. Порой, когда допрашиваешь мертвеца, одно из таких созданий вмешивается и начинает проказничать. Это может напугать, но никакой опасности нет, они не могут нам навредить, по крайней мере, физически. Плут — это имперское имя старого друидического демона по имени Эгрокс. Он любит играть с теми, кто занимается некромантией. Наши с ним пути уже пересекались. «Вы говорите так, будто все это существует на самом деле», — жалобно воскликнула я, отчаянно желая утешения. «Потому что это действительно так, Хелена. Возможно, не в том смысле, в каком существуем ты, я и дела Империи. Но эти силы где-то там играют на другой сцене, в ином измерении, где неприменимы земные законы». Я не сдержалась и задрожала. «И что же тогда произошло с Грейвсом?» — спросила я несчастным хриплым голосом. «Это создание присосалось к нему как паразит?» «Верно, это хорошее сравнение». «Он наговорил много бессмыслицы». «Да, но это неудивительно, учитывая, сколько страха и ненависти Грейвс унес с собой на ту сторону». Какое-то время я сидела, размышляя и прокручивая в памяти сеанс. Он говорил, что видит меня в комнате. Мне показалось, вы испугались. «Хм», — сказал Вонвальд. «Что это значило? Что-то плохое?» Вонвальд еще немного покурил. «Я не знаю. Он не должен был видеть тебя. Призыв работает лишь в одну сторону, и я не ошибся, произнося заклинание. Я переместился в их мир, а не они в наш. А зачем он пытался узнать мое имя?» «В имени заключена сила», — Вонвальд потушил трубку. Снаружи небо начали заливать первые рассветные лучи, серые и слабые, и я поняла, что Вонвальд нарочно остался со мной до светлоты. «Что вы сказали Дубайну в самом конце, прежде чем мы вернулись?» — спросила я, жадно поглощая все сказанное и отчаянно надеясь, что это поможет мне дать разумное объяснение тому, что я видела. «Какова его роль? Он ведь был вам не нужен, когда вы говорили с сэром Отмором». «Нет, не нужен. Вспомни, я как-то объяснял лорду Саутеру. Сэр Отмор был моим другом в какой-то степени. В последние минуты своей жизни он отправил мне письмо. Обращаться к нему было не так рискованно. Он жаждал помощи, справедливости. Грейвс же был настроен враждебно. В момент гибели его разум был в смятении, он окутывался ядовитым туманом самых дурных чувств. Подобный разум — легкая добыча для зловещих сил, обитающих в загробном мире. Дубайн должен был послужить мне маяком, на свет которого я смог бы вернуться, если бы что-то пошло не так. Хотя это и не могло случиться. Я отчетливо ощутила, что он лжет, но мне так отчаянно хотелось поверить ему, что я ухватилась за эту мысль, как морская улитка за камень. «Я пойду и попытаюсь поспать», — сказал Вонвальд. «Я буду в соседней комнате. Тебе тоже следует отдохнуть, в первую очередь из-за твоей раны. Уверяю, никакой опасности нет. Ты напугана, и это естественно, но знай, нет ничего, что могло бы причинить тебе вред». Я сомневалась, что хоть когда-нибудь смогу снова уснуть, но от того, что ночь уже прошла, мой страх отчасти отступил. «Я постараюсь», — сказала я, неискренне улыбнувшись. Он кивнул и вышел из комнаты. Несмотря на страх, я снова рухнула на кровать. Мою кожу покрывали мурашки, но вино уже начало действовать, и вместе с отступившей ночью оно заглушило мой страх. Наконец я все же уснула. К счастью, на этот раз мне ничего не приснилось. В полдень меня разбудил один из слуг лорда Саутера. Я слышала, как вдалеке звонит храмовый колокол. В окно стучал холодный дождь. Не выспавшаяся, страдающая от боли и все еще напуганная, я оделась и, спустившись вниз, нашла Вонвальда за завтраком в столовой. Больше там никого не было. «Прости, что велел тебя разбудить», — сказал Вонвальд. «К сожалению, времени у нас больше нет. Надеюсь, ты хотя бы немного отдохнула». С кислым настроем я села за стол и начала накладывать себе на тарелку сочное мясо и хлеб, лежавшие передо мной. «Что случилось?» — спросила я, боясь, что попала в очередной кошмар. В доме очень тихо. «Сэр Радомир и Дубайн ушли, чтобы провести казнь», — сказал Вонвальд. Затем, заметив потрясение на моем лице, он прибавил. «Я допросил каждого солдата в городской страже. Мы выявили еще двоих, верных монастырю, ну или его деньгам. Я только что вернулся с допросов. Их казни проведут без лишнего шума. Мы не хотим, чтобы город утратил доверие к страже». «Они рассказали что-нибудь новое?» — спросила я. Вонвальд покачал головой. Заговорщики были осторожны и не делились сведениями. Солдаты связывались с ними через одного единственного человека — Фенланда Грейвса. Те двое, с которыми я только что говорил, рассказали, что Грейвс заплатил им, чтобы они докладывали ему о том, как продвигается дело об убийстве леди Бауэр. И, как ты уже сама знаешь, за то, чтобы они убили нас. Отчаяние толкает людей на отчаянные поступки. Я покачала головой. Мне едва в это верится. «Да», — сказал Вонвальд, — «мне тоже». Но теперь, когда труп Грейвса сожгли на погребальном костре как преступника, и его подельники в монастыре наверняка уже обо всем узнали, мы не можем слишком долго размышлять об этом. У нас будет достаточно времени совсем разобраться, когда с этим темным делом будет покончено. Вонвальд вздохнул. Меня отчасти терзает соблазн привести в этот монастырь войско вооруженных констеблей и просто выкурить оттуда всех злодеев. Но та крепость стара. Кто знает, какие в ней проложены секретные туннели и не уходят ли они в горы. Боюсь, если мы станем действовать напролом, то поймаем нескольких мелких заговорщиков, а остальные сбегут и присосутся к другому месту, как клещи. Нельзя бить молотком по осиному гнезду. Был и другой способ все выяснить, и я уже давно поняла, какой. «Вы предлагаете, чтобы в монастырь отправилась я», — сказала я. «Притворилась там бедной овечкой». Вонвальд кивнул. «В общем и целом, да», — сказал он. «Хелена, ты знаешь, что я бы никогда добровольно не подверг тебя опасности. Но ты — служащая короны, и если все сложится по-моему, однажды сама станешь правосудием. Тебе пора взяться и за более опасную сторону моей работы». После сеанса мое чувство опасности было притуплено, а безрассудство обострилось, так что я с излишней готовностью согласилась на этот опасный шаг. «Я все сделаю», — сказала я, хотя выбора на самом деле и не было. Если я хотела и дальше оставаться на службе у Вонвальта, пусть лишь до завершения дела леди Бауэр и нашей с ним сделки, мне нужно было привыкать к подобным секретным поручениям. «Брессинджер останется в долине Гейл», — продолжал Вонвальд. «Инкогнито. Мне придется уехать. Устроим отвлекающий маневр. Притворимся, что мы разругались». Он кивком указал на мой обритый висок. «Твоя рана будет убедительным предлогом, а сеанс якобы стал для тебя последней каплей. Скажешь привратнику, что ты сыта по горло имперской службой и потребуешь убежища. Согласно законам канонического права, они обязаны предоставить его тебе на месяц, и, честно говоря, они наверняка будут рады возможности посмеяться над орденом. Если в монастыре есть кто-то, кто руководит заговором вместе с Воктом и Бауэром, он может заподозрить, что это лишь предлог», — сказала я. Вонвальд медленно кивнул, не отводя от меня взгляда. «Все возможно, но, боюсь, нам придется пойти на этот риск, поскольку я больше никому не доверяю настолько, чтобы ввести их в курс дела». «Вы хотите, чтобы я пошла туда сегодня ночью?» «Да», — сказал Вонвальд. «Нужно ковать железо, пока оно еще горячо. Я уже начал делать намеки на то, что скоро уеду. Лорд Саутер станет жертвой этого обмана, однако сэр Радомир будет поставлен в известность ради твоей безопасности». «Какова моя задача? Найти Санджу Бауэр?» «Верно», — сказал Вонвальд. «Она — краеугольный камень нашей стратегии. Найди ее и выясни, что с ней произошло. Заставь ее назвать тебе имена тех, кто взял ее в заложники, если именно это с ней и произошло. А затем уходи оттуда». Я немного поразмыслила. «Быстро такое не провернуть», — сказала я. «Понадобятся дни, а может быть и недели. Я не могу прийти к ним, притворяясь бедной раненой овечкой, а затем начать что-то разнюхивать. Даже если предположить, что меня не заподозрят, в монастыре свои правила. Меня заставят выполнять грязную работу и дадут лишь ограниченный доступ к монастырю. Это суровая жизнь, и за нее нужно платить трудом». «Я знаю», — сказал Вонвальд. «Пока ты будешь там, я постараюсь разыскать Вокта и Бауэра. Первым делом отправлюсь в имперский путевой форт в Греше. Если у меня получится найти кого-нибудь из них, я применю голос и заставлю их говорить. У меня более чем достаточно оснований, чтобы вытянуть признание, догадываются они об этом или нет. Если получится, я отправлю весточку Дубайну. Он придет и вытащит тебя из монастыря при помощи вооруженной стражи, если придется. Но если они пропали с концами, тогда, возможно, ты — наш единственный шанс разобраться с этим делом, прежде чем мы покинем долину. А нам необходимо уехать отсюда поскорее, Хелена. Мы обязаны вернуться в Сову. Так что тебе придется постараться. Не будь опрометчивой, но действуй быстро. Я рассчитываю на тебя». Снова повисла тишина. Сама того не желая, я ощутила, как ко мне начинает подкрадываться страх. «Я хочу поговорить с Матосом, прежде чем отправлюсь туда». Вонвальд, похоже, был немного разочарован этим, но он согласно кивнул. «Тогда тебе лучше пойти к нему прямо сейчас», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты постучала в ворота этого монастыря уже сегодня вечером». Я быстро доела свой завтрак и покинула дом лорда Саутера. Время близилось к обеду, и на холодных слякотных улицах было людно. Все искали, где бы укрыться от дождя. Я направилась прямиком к зданию стражи и нашла Матоса наверху, в общей комнате. Он был там один. Остальные ушли с сэром Радомиром в таверну, несомненно, чтобы оправиться от устроенного Вонвальтом допроса и вскрывшегося в их рядах предательства. Будь у меня больше времени, чтобы успокоиться или отдохнуть и поесть побольше, возможно, в тот день я была бы добрее к Матосу. Но я пребывала в странном, отвратительном настроении. Из-за того, что Вонвальт действовал все опрометчивее, из-за доходивших до нас слухов о восстании и, наконец, из-за мельком увиденных мною ужасов загробного мира, я начала испытывать те же чувства, что и когда-то в Мулдау. Потерянность, тревогу и уныние. Матос сильно распереживался из-за раны на моей голове, из-за сбритых волос и из-за покушения на мою жизнь. Он знал и был дружен со стражниками, которые пытались убить Вонвальта и меня, что естественным образом подпитывало его чувство вины и досады. Он шагал по комнате из стороны в сторону, как зверь в клетке, кипя от злости и направляя ее то на моих неудавшихся убийц, то на меня саму за то, что мне вообще хватило безрассудства стать секретарем правосудия. Как будто я была в этом виновата. Его гнев был полной противоположностью той отрешенности, которую испытывала я, и наш разговор прошел не лучшим образом. Несмотря на то, что мы полюбили друг друга и полюбили сильно, мы слишком мало времени провели вместе. Я не представляла, как укротить его бессильный гнев, и, честно говоря, меня сильно раздражало проявление этих чувств, пусть и возникших на почве привязанности и желания меня защитить. Предыдущие дни я провела с Вонвальтом, Брессенджером и сэром Радомиром, и теперь, когда я вернулась к Матосу, мне казалось, что он ведет себя по-детски наивно. Путешествуя по миру, я повидала гораздо больше, чем он, и бывала в настоящей смертельной опасности. А на долину Гейл никто не нападал с тех пор, как 50 лет назад Рейхскриг подчинил Хаунерсхайм империи. Насколько я могла судить, Матос проводил свои дни, слоняясь по городу в дорогих доспехах, почти без дела. Какое он имел право читать мне нотации о том, что опасно, а что нет? Мне казалось, что он говорит со мной свысока, и это лишь вдохнуло новую жизнь в мои опасения о нашем будущем. В конце концов, когда пришло время сообщить Матосу о плане Вонвальта, я сделала это равнодушно, словно говорила с обычным знакомым. После я предупредила его, чтобы он ни при каких обстоятельствах не пытался связаться со мной. А затем я смотрела, как Матос пытается подобрать слова, чтобы выразить свои чувства. «Мне кажется, ты изменилась», — наконец тихо сказал он. «Мне кажется, что ты больше не хочешь быть со мной». «О чем ты?» — спросила я. Я старалась говорить участливо, но на самом деле его тон лишь разозлил меня. После того, что прошлым днем в трактире наговорил пьяный Брессенджер, мне казалось, что я начинаю презирать Матоса за то, что еще даже не случилось. Глубоко в душе мне уже казалось, что остаться с ним было бы неправильно, даже несмотря на мои чувства к нему. Разве я могла отказаться пойти по стезе правосудия после всего, что видела в последние месяцы? Зная о млеонарах, храмовниках и хитросплетениях имперских политических интриг, творящихся за кулисами. Если я желала постоянства в своей жизни, то лучше было добиться его, взяв дело в свои собственные руки, а не прячась в каком-то провинциальном городке, пока весь цивилизованный мир рушится вокруг нас. Вышло так, что слова Брессенджера, пусть и произнесенные с пьяну и в сердцах, запали мне в душу. Они ударили по моим тайным страхам, как молот по раскаленному до красна мечу. Могла ли я быть уверена в том, что Матос не захочет, чтобы я сидела дома и проводила свои дни, нянчась с детьми? Наша встреча завершилась горьким разочарованием. Причем по моей вине. Я вела себя чопорно и невыносимо. «О том, какая ты со мной. Тебе будто больше неприятна моя компания. С тех пор, как мы провели ночи вместе, ты словно стала другим человеком». Я отмахнулась. «Это совпадение. На меня очень многое навалилось. Служба занимает все мое время». «Ты говорила, что уйдешь от правосудия». «Я помню, что говорила». «Ты все еще собираешься уйти?» «Матос», — раздраженно сказала я. «Я же сказала тебе, что сегодня днем я собираюсь проникнуть в монастырь в качестве шпионки. Зачем ты сейчас обременяешь меня этими вопросами?» Он притих, уязвленный. Затем, наконец, сказал. «Так чего же ты хочешь от меня? Из-за тебя я чувствую себя девицей, которой воспользовались». «Я хочу, чтобы ты понял, у меня есть обязанности», — Пока что. Я должна кое-что сделать. Но ты не должна. Хорошо, я хочу кое-что сделать, потому что считаю, что должна. «Пламя Савара, Хелена, тебя чуть не убили!» — заорал Матос, вскинув руку и указав на мой обритый висок и рану. «Такова природа моей работы», — сказала я, хотя прозвучало это глупо. «Я знаю стражников втрое старше тебя, и они за всю жизнь не оказывались столь близки к гибели, как ты». Я гневно вздохнула. «Матос, ты просишь меня от многого отказаться. Мне нужно время подумать». «Я ни о чем тебя не прошу», — закричал Матос. «Я бы не дал тебе провести со мной ни единой лишней минуты, если бы знал, что этим только заслужу твою неприязнь». На этот раз притихла я. Я понимала, что он, конечно же, прав, но я была упряма, возмущена и не желала уступать. Как же глупо я себя вела, как была неласкова с ним, и как я потом ненавидела себя за это. Нам было больше нечего сказать друг другу, и поэтому мы расстались, едва начало темнеть. Мы обнялись. Я поцеловала его, но сделала это холодно. Я видела, что ранила его глубоко и, возможно, непоправимо. Мне стоило ценить те мгновения, что мы были вместе. Мне стоило взять руки Матоса в свои, прижать его к себе покрепче. А еще мне стоило отказаться идти в монастырь и тогда же оставить и службу, и Вонвальта. Но вместо этого я оставила Матоса, уязвленного и растерянного, и направилась обратно к резиденции лорда Саутера.